Но зато многие бермудяне не имели тут близких, кроме тех, с кем познакомились уже здесь. Многие тосковали по своим любимым. А тут любимый человек под боком. Удобно. Однако через пару лет им это стало приедаться. К тому же Мойре понравился умник Жэнь Жао, а Патрику крошка Жун Фэн. Но они продолжали любить друг друга. «Толстый урод», — говорила Мойра Патрику на третий год. «Посмотри на Жэнь Жао. Какой он стройный, какой у него твердый умный взгляд, как у взрослого мужчины. А ты, недоразвитый доктор Фэл», — Мойра любила детективы Карра Джона Диксона, где действует толстый сыщик с этим именем. «Или переразвитый младенец». «Замухрышка», — отвечал ей Патрик. «Веник ходячий, осьминожка на двух ногах, зубочистка, мыльный пузырь, трубка от пылесоса, арбуз ползучий, стрекоза летючая». «А, не получается обозваться. Какая же еще стрекоза бывает, если не летючая?» «И летящая, кстати, безграмотный хомяк». «А хомяки грамотными не бывают, а ты стрекочущая стрекоза тогда». «Поздно, поздно. Не умеешь обозваться? Не умеешь, не умеешь. Зато полбу дать умею», — отвечал Патрик. И тут же демонстрировал свое умение. И тут же получал ответный тычок кулаком в нос. После короткой драки Патрик и Мойра обычно обнимались и клялись друг другу в вечной любви. Потому что они ничего с этим не могли поделать. Они были обречены любить друг друга. Так бывает и со многими взрослыми. Но те часто этого не понимают. Расходятся, разводятся, разъезжаются, а потом с удивлением обнаруживают, что страшно тоскуют друг по другу. Началось тестирование. Сначала повторили эксперимент с душем. Вик поступил не так, как Ник. Поняв, что с водой тут какая-то чепуха, он выключил краны, подумал и, глядя вверх, вообразил другой душ, автономный, с нормальной теплой водой. И тот появился, чему Вик не был очень удивлен. В конце концов, тут страна сбывающихся желаний или нет? Он стоял под этим душем и блаженствовал. Из соседней кабинки послышался девчачий визг. «Кого-то облило кипятком? Или, наоборот, ледяной водой?» — подумал Вик. Ему показалось, что и его струи стали сначала слишком горячими, а потом слишком холодными. «Почему бы им не вообразить теплый душ, как мне?» — подумал Вик. И поскольку взвизгивания продолжались, а он терпеть не мог, когда шумят, попробовал сам представить, что у всех вода стала одинаково приятной. И, наверное, добился этого. Визги прекратились. После душа соревновались на меткость. Школьники знали, что унылый человек в белом костюме у белой стены не настоящий, и метали помидоры с удовольствием. Вик же невольно морщился, глядя, как охает, корчится и стонет человек-мишень. Он понимал, что человек виртуальный, несуществующий, но реакции его выглядели очень уж натуральными. Однако Вику не хотелось при этом выглядеть мазилой. Как быть? Настала его очередь. Вик прицелился, вообразил траекторию полета помидорины, кинул. И слева от человека мишени, чуть выше плеча, появилось красное пятно. Человека лишь немного забрызгало помидорной жижицей. Конечно, школьники рассмеялись. Умник Жэнь Джао снисходительно. Крошка Жун Фэн задорно. Хозяйственная Ли Чен добродушно. Мечтатель Янг Ли рассеянно. Воздухоплаватель Патрик весело, а худышка Мойра печально, потому что новенький ей понравился. Меньше, чем Жэнь Джао, но тоже. Еще громче они рассмеялись, когда Вик попал второй раз в то же самое место. Когда он попал в свой след третий раз, рассмеялся лишь рассеянный мечтатель Янг Ли. А потом все молча смотрели, как Вик раз за разом попадает в одно и то же место. Директриса этой школы по имени Солнце Лучезарова, присутствовавшая на соревновании, невольно любовалась новым учеником. Солнце Лучезарова в 1918 году уехала из России, испугавшись революции. Почему-то многие считают, что эмигрантами в ту пору были сплошь графини да княгини, или, на худой конец, царские генералы. Солнце была ни графиней, ни княгиней, ни царским, само собой, генералом и даже не генеральской дочкой, а всего лишь скромной учительницей народной школы для взрослых юношей, обучавшихся без отрыва от производства, то есть от фабрики.